20. Когда в подъезде что-то брякнуло, Роза, которая из-за пережитого страха спала чутко, сразу же вздрогнула и подскочила, прислушалась. Глупо было предполагать, что воры вернулись с утра пораньше, но мало ли. Нет, судя по звукам, это не преступники, а соседи уходили и закрывали входную дверь. Роза села на диване и приложила ладони к щекам. Вчерашняя ночь казалась сном. Она посмотрела на Митю. Спит еще. Роза улыбнулась. Как все-таки хорошо после искреннего разговора. Как хорошо. После того, как она осторожно перелезла через Митю, Роза прошла в ванную, ополоснула лицо холодной водой и немного похлопала себя по щекам, чтобы взбодриться. На кухне Роза включила чайник и быстренько поджарила сладкие гренки. Сонный и взъерошенный Митя появился на кухне, когда она как раз заварила им кофе и хотела уже идти его будить. «Доброе», — зевнул он. «Я тоже все утро зеваю», — сказала Роза. «Всю ночь вздрагивала». «Знаю, я от этого просыпался. Пытались вскрыть дверь. Это надо же. Мне казалось, такое может быть только если ты живешь в частном доме. И без перехода. Это что, завтрак? Ты же пьешь растворимый кофе? Я будущий врач, это мой любимый напиток». «Так все-таки врач?» — спросила Роза, когда они сели за стол. Митя кивнул. «Хочется все же в жизни сосредотачиваться на результате, а не на страхах. Кстати, знаешь, почему я так подорвался помочь Ире с Эммануилом? Пытался приучить себя к ответственности. Когда только принес его в квартиру, всю ночь не спал. Думал написать сестре, что не смогу о нем позаботиться, и что лучше попросить родителей его забрать. Надо же, а почему не написал? Утро вечера мудренее. Ночь еще тоже нагоняла тревожности. Утром стало полегче, и Эммануил оказался прикольным парнем. Я его почти сразу полюбил. Так что вот, постепенно учусь брать ответственность. К концу ординатуры, думаю, освою эту науку». Они помолчали. На молчание это было уже не неловким и обидным, а уютным и спокойным. «Снег все идет и идет всю неделю», — сказала Роза, глянув в окно. «Хлопья еще такие огромные. А вообще не хочешь в лес? Ты же не спортивная». «Ну да, но я ведь и не на лыжах предлагаю пробежаться, а так погулять. На елке сосны еле поглазеть. И еще там буфет есть такой замечательный». «Ах, буфет. Его недавно построили, мама сказала. Там вкусные булочки свежие, чай с травами. И еще он, конечно, красивый очень». «Конечно. Представляешь, весь деревянный, а окна огромные, панорамные, смотрят на лес. Камин, кажется, тоже есть. Пойдем? Снег, значит, на улице тепло. Правда, до буфета еще добраться нужно. Он в конце тропы здоровья. А-ля мотивация для оздоровительных прогулок. Пошли. На каток мы уже ходили, надо разнообразить наше свидание. А тут романтика, лес, елки, медведи. Да его только один раз и видели. Ладно, поехали, пока светло. Эммануила не возьмем, стемнеет, пока будем мотаться». Роза уже подскочила и хотела бежать одеваться, когда вдруг вспомнила. «У мамы ведь ключей нет. Она мне свои оставила». «А она где вообще?» «Уехала со своим классом в Казань. Но я думаю, что мы с тобой успеем погулять. Она вроде говорила, что вечером только вернется. «Да, надо только побыстрее все делать. Поэтому отстань уже от гренок, поешь булочки в лесу, когда пройдем тропу здоровья». Роза потянула Митю за руку и вдруг неожиданно оказалась в его крепких объятиях. «Может, ну его, этот лес», — сказал парень, целуя ее. Роза закрыла глаза, наслаждаясь нежностью. «Как это «ну»?» — едва разлепляя губы, спросила она. «Ну так, ну его и все». Роза улыбнулась. «И тебя не манит сладкий травяной чай? Растворимый кофе тоже неплох». Он снова хотел поцеловать ее, но она испугалась стремительного развития их отношений. Легко отстранилась и сказала с улыбкой, но прямо глядя Мите в глаза: «И все-таки я бы хотела в лес». Он понятливо кивнул. Они собрались и быстро вышли из подъезда. До леса добрались на такси. К этому времени уже стало смеркаться. «Ужас, какой короткий световой день», — возмутилась Роза. «Я жить не успеваю». Неспешно они шли по неширокой тропинке между высокими соснами и пушистыми елками, ветки которых были припорошены снегом. «Да ладно, с фонарями даже лучше», — сказал Митя. «Вижу, ты уже проникся романтикой зимнего леса. Так что ты выберешь? Прогулку по лесу или растворимый кофе?» «Кофе». «Растворимый». «Да-да, я уловил». «Ладно. А очень хороший кофе или прогулка по зимнему, очень-очень холодному лесу со мной?» «Я так понимаю, возможность выбора — это иллюзия?» «Абсолютно правильно понимаешь». Митя замолчал. «А что это ты там задумался?» — с притворным возмущением спросила Роза. Прислушивался к себе. «Вот как. И что в итоге выбрал?» «О, тебе понравится». Я понял, что даже если бы нужно было выбирать между лучшим кофе в мире и бегством от медведя по очень-очень холодному зимнему лесу с тобой, я бы все равно выбрал тебя и, конечно, медведя. Это же так экзотично. Да уж, конечно. Медведь в русском лесу. Что может быть экзотичнее? Роза вдруг замерла, а Митя еще немного прошел вперед, что-то рассказывая. «Ты чего застыла?» — крикнул он, когда заметил, что она отстала. «Только не говори, что медведя увидела. Иначе эту прогулку мы не забудем никогда». Роза какое-то время не отвечала, а потом быстро подбежала к Мите. «Что ты делала?» — спросил он. «Снежинки ртом ловила». И тут встает вопрос, кто из нас старше. Ответ не очевиден. «Кстати, а я уже и забыла, что ты младше. В школе это казалось мне такой непреодолимой преградой. Я, в частности, из-за этого и не обращала на тебя внимания. А теперь смотри-ка вот». Роза быстро поцеловала его в холодную щеку. Совсем разницы не чувствуется. «Давай мы поменьше будем говорить о том периоде». «Почему? По-моему, очень милая часть нашей истории». «Ну, конечно, для тебя милая. А я, может, весь дневник исписал слезливыми фразами о моей безответной любви и твоим именем с моей фамилией». «Правда? Дневник?» «Ну, я немного преувеличил. Но один раз драматично спрашивал у неба, за что мне такая приятная, но все-таки мука любить тебя». Роза засмеялась. «Ой, кстати, о неразделенной любви и драме. Помнишь, я тебе про своего ученика рассказывала? Ну, страсти в 8-м классе». «Да». «Представляешь, он ведь все осознал. Решил отпустить ее. Сказал, конечно, что больше никогда не познает никакого счастья, но все-таки, как я поняла, преследовать ее больше не будет. Благородно и мудро. И это в 8-м классе». «Это правильно. В любви мы либо рыцари, либо мы не любим. Это не то чтобы мои слова. Я просто много про неразделенную любовь стихов читал в свои 15. А эти вот запомнились. Видишь, страдал как положено. И снова без перехода. Как у тебя дела с языковой студией? Ты что-то давно ничего про нее не говорила». Роза пожала плечами. Немного потеряла мотивацию. Не получилось сразу прыгнуть выше головы. «Мне кажется, тебе не нужно сдаваться, и стоит поговорить с моей мамой. У нее до 35 лет все бизнесы прогорали. Она даже домохозяйкой на какое-то время становилась из-за разочарования. А теперь вот ничего. Создала студию изучения английского. Ту, в которую мы с тобой ходили». Розины мысли разлетелись в двух направлениях. Во-первых, ее давние догадки о том, что та администратор действительно владелица языковой студии, оказались верными. А во-вторых, он что, только что предложил ей познакомиться с его мамой? Нет, они и знакомы уже, конечно. Но вот так. Представить Розу маме как... кого? Не школьную подругу, это точно. Роза смутилась и предпочла промолчать, ничего Мите не ответив на его слова. Наконец, вдалеке замелькал свет домика. «Почти дошли», — обрадовалась Роза. Когда они переступили порог нагретого деревянного помещения, как раз был свободен столик у огромного окна. С потолка, словно штора, свисала гирлянда. Митя сразу заказал у бабушки, стоящей за прилавком, за спиной которой был стенд с неисчисляемым количеством свежей выпечки, сладкий травяной чай, о котором грезила Роза всю прогулку, и имбирное печенье. «Ой, что-то я задубела», — сказала Роза, когда Митя опустился напротив нее. «Вот тебе и снег, значит, тепло». «Давай я тебя согрею», — сказал Митя, касаясь ее ладоней. «Ой, у тебя у самого они как ледышки. Ты меня греешь или о меня греешься?» Митя улыбнулся и дыхнул на ладони девушки теплым воздухом. «Так лучше». «Да, так хорошо». Он повернул ее руки ладонями вверх и поцеловал запястье. Сначала на одной руке, а потом на другой. «А так?» «Замечательно». «А когда ты в меня влюбился?» — спросила Роза тихо. «В школе. Когда ты как-то не смешно пошутила и улыбнулась». «Нормально я пошутила. А потом?» «А потом уже, когда мы снова встретились, вспышки не было. Говорить, что я любил тебя все эти годы, не стану. А после того первого нашего идиотского свидания ты меня вообще раздражала. Все сложилось постепенно, в общем. Когда подружились, тогда и вернулись чувства». Он снова поцеловал сначала ее левую руку, потом правую. Светящимися глазами Роза смотрела на него и улыбалась. Вдруг зазвонил ее телефон. Она вздрогнула, бросила на Митю извиняющийся взгляд и ответила на звонок. «Да». «Роза», — говорила мама. «Ты где? Я тут у подъезда, ключей-то нет». «Ой, мамочка, я сейчас приеду, извини». Динамик был громкий, поэтому Митя все слышал. Он молча достал телефон и вызвал такси. Они вышли на улицу ждать машину. Снег уже перестал валить и ощутимо похолодало. Сверкнул фарами автомобиль. Митя с Розой устроились на заднем сиденье, тесно прижавшись друг к другу. Он водил большим пальцем по ее запястью. «Сейчас будет час твоих мучений», — сказала ему Роза. «В смысле? Моя мама от тебя не отстанет. Я обаятельный, прорвусь». Еще не забудь упомянуть, что ты будущий врач. Она к людям, работающим в госучреждениях, всегда тепло относится. Потому что сама учитель. Наверное, считает, что перед лицом общих тягот нужно держаться вместе». Митя засмеялся, а Роза, убаюканная подогревом сиденья и теплом в машине, стала смотреть на свет фонарей, мимо которых они проносились. Она вдруг вспомнила, что послезавтра 31 декабря. Завтра они с мамой пойдут по магазинам. Батон, мандарины, зеленый горошек, несколько упаковок майонеза, вареная колбаса. Весь день будут слушать новогодние песни, готовить, пить какао. И вся жизнь впереди. Роза счастливо вздохнула и задремала на Митином плече.